«Извини, Эзра», — сгоряча вырвалась, словесно повинилась девушка. Ее до зубовного скрежета раздражало, что ее мысли и секреты становились достоянием силовиков, оба из которых весьма скрытны, особенно младший, жаждущий доверия, но взамен не доверяющий, о какой близости речь. Бриджер промолчал, пытаясь разобраться с дилеммой. Его настойчивость может спасти тысячи жизней сейчас в ущерб доверию его логике в будущем, его пассивность сейчас погубит тысячи невинных жизней в счет увеличения веса его слов во спасение большего количества будущих жертв Сикхской империи. На повестке еще и вопрос адекватности ответных мер, которых от спектров возжаждет общественность Лотала в случае уничтожения Силактила, между прочим, предупрежденного, что есть в ролике с миллиардом просмотров. В худшем сценарии выжидания, съемка развернувшихся на пепелище шахтеров Прайс Майнинг и масштабной диверсии с завлекательным взрывом. В конце концов, всех не спасти, а тысячи жителей Силактила окажутся всего лишь очередной жертвой тиранического режима, далеко не первыми среди многих десятков миллионов населения Лотала и отнюдь не последними в кровавой истории восстания. Кнан, мы всерьез попремся против как минимум одного взвода спецназов, подготовленное ими место. Подведя в уме итоги, изумился Зеп, даже поскреб шишковидный бугор над лбом. На Ласане он получил личный опыт схватки с черными ведрами, сражавшими ласатов не как коса овес, конечно, но в прямом столкновении размен 1:5-7, а уж разведывательно-диверсионные акты имперской элиты стали той отмычкой, которой вскрыли планетарную оборону и угробили резервные штабы. Только это не сломило Ласан, в итоге тупо выжженный. Горазип верил в целительские таланты друга и соседа по каюте, доверял суждениям. Да, друг, мы покупали и улучшали дорогое снаряжение не в качестве игрушек. Пришло время оправдать вложения в себя ради спасения других, сурово ответил Джарус, пристально глядя в лаймовые буркала. Лихачество, мягко так выразился несогласный с ним Зеп, но его прервали. Пришло время, с нажимом согласилась хмуро выглядящая Гера, внутренне боявшаяся за любовника, которому под хвост попала вожжа самоутверждение, и мандаларской беглянке тоже шибко захотелось прослыть крутой воякой. Эзра остается лечить по-своему, я прикрываю с воздуха, Зеб захватывает шагоход и прикрывает спину, Чоппер взламывает внутреннюю сеть базы и по возможности переориентирует турели или темных солдат, Кнан и Сабин пробиваются к антидоту. С этими словами капитан умело посадила судно на полупустой космодром оживающего шахтерского поселка Монат. Спектры уже были экипированы для боевой операции, только подхватить арсенал и вперед. Пояса невидимости у всех были загримированы. Глупо от них отказываться, когда на кону жизнь, как глупо ходить с таких козырей, когда можно засветить такие же маскировочные устройства, как у облаченных в черную броню штурмовиков теней. Не успела осесть пыль, как к севшему фрахтовику полетел репульсорный фургон с водилой-дроидом. Погрузили в него пустые ящики, погрузились сами. Колымага была взломана уже через 3 квартала и свернула на окраину поселка, где имперцы развернули свою базу, под которой за считанные недели скрытно вырыли бункерный лабиринт под свою гнусную операцию. Эзра проводил взглядом фургончик с изображением качка на боку, пробежался в художественный освежитель и там клонировался. Лежащие на пенках в кают-компании пациенты вонюче потели и надсадно бредили, жаропонижающие слабо сбивали высокую температуру. Ирьонин начался взрослого человека, первым делом впустив в его тело Ирьонин дзюцу водяной медузы. Как и ожидалось, фильтрационные возможности конструкта вполне справлялись с задачей, но медленно, с чем помогло форсирование, накачиваемая силой медуза превратилась в магнит для вирусов, в первую очередь ориентированных на восприимчивых к силе. Так лечение пошло успешнее, хотя стало требовательнее к концентрации и контролю. Ведя дело к здоровому финалу, наработавший опыт Эзра создал еще одну партию клонов, на сей раз уже себе в помощь. Интерлюдия 23, Гамбит. Примечание к части. В следующей интерлюдии точно будет про Вейдера и Врен, а пока чуток экш-0-на. Ехавшие в фургоне спектры поголовно пялились в визоры шлемов, спешно обсуждая лепящийся на коленке план вторжения на укрепленную военную базу, еще в полете заснятую и оцифрованную незаменимым Чоппером. Все они были слишком заняты планами, чтобы оглядываться вокруг, а присмотреться было к чему. С момента начала строительства терминалов внешнего столичного космодрома захеревший шахтерский поселок Монат получил вторую жизнь в качестве военной заставы, охраняющей стратегические хранилища, создаваемые на базе иссякшего рудника. Еще прошлым летом тут проводились нелегальные бои, печально памятные Эзре, а нынче нутро арены активно перестраивалось под нужды имперской учебки. За последний весенний месяц к убогим гражданским жилищам добавились многоквартирные дома для семей проштрафившихся контрактников, подряженных на строительные работы. Внешне казалось, что уместившийся меж холмов поселок ожил благодаря вновь заработавшим шахтам, из штолен поднимались тонны породы от пробуравливаемых новых линий метрополитена и рядом же перерабатывались в порошок для развернутого здесь же поточного производства синтекамня от утилитарно-серых и празднично-белых до высокохудожественных расцветок по запатентованным технологиям Сальдерана. Выгружаемся. Кнан первым лязгнул бронированным сапогом по мостовой, сила подсказала и место, и время высадки, а вот цель задала Сабин. Яркий бело-красный сгусток кометы влетел в турель на стене метрах в 105 от точки высадки. Через тройку секунд второй выстрел вывел из строя соседку, успевшую лишь навести ствол. За шефом выпрыгнул Зеп, переломивший себя ради того, чтобы поймать переброшенный ему модифицированный дизраптор новейшей линейки Т-8 и без прикрас пальнуть в стену прямо по курсу, ионным зарядом обесточивая колючку. Второй раз выстрелил в торчащие из-за стены оголовье шагохода. Пока Ласок прицеливался, за его широкой спиной встала Сабин с похожей бандурой в руках. Мандалорка применила ракетницу по назначению, длинный кумулятивный снаряд пробил стену ближайшего к периметру ангара и учинил внутри мощный взрыв. Последним из фургона показался дроид-астромеханик, активировавший летки чоппер обогнал двух стрелков, по пути оторвав кусок колючей проволоки, до того почти отрезанный тремя взмахами светового меча Кнана, первым перепрыгнувшего заграждение. Сменив оружие, Сабин перелетела третьей, выпустив мощную гранату по зенитной установке. Зеп вскарабкался в конце. Оказавшись внутри периметра, Джарус воспользовался удачей и метко отразил плазменные выстрелы из пушек на башенках по краям казарменного барака, выведя из строя обе огневых точки. Еще несколько росчерков ярко вспыхнули по бокам, но шлем защитил от ослепления, а генерируемая заплечным генератором сфера дефлекторного щита спасла от убийственной плазмы. Защищая чоппера с правой стороны, на пластобетон приземлилась Сабин, схлопотавшая по пузырю индивидуальной защиты, выгодавшей ей драгоценные мгновения для выстрела из миномета по броневику, своей пушкой успевшему снести щит, пока его не перевернул взрыв. Ее саму от выстрела в бок из окна спас Кнан, левой рукой защищавшийся световым мечом, а с правой поразительно точно и убойно стрелявший из своего верного и улучшенного 550-18. Вдоль ангара, по зашифрованному чату спектров воскликнула Сабин вместо Кнана, которого броня непривычно давила, сковывала движение, отвлекала на себя. Перемахнувший стену Зеп послушно сиганул к дымящемуся зданию, скрываясь от казарм, где за каждым окном притаился теневой штурмовик. Сфера щита прикрыла Ласата, тоже стесненного броней, тогда как привычная к бескару мандалорка двигалась легко и непринужденно, на время перезарядки заплечного генератора прикрываясь сотовой плоскостью экранного щита из наручей. Кнан пальнул по панели справа от входа в ангар и тоже спрятался за ним, чтобы вытянуть руку и телекинезом, не обращая внимания на препятствующую прямой видимости стену, опустить створку, но черный ведроголовый, командовавший белыми, успел сориентироваться. Заранее на этот случай приготовленные ящики застопорили дверь. «Вперед!» — выдохнул Джарус, сжимая свой родной световой меч, не предав. Цокая подошвами сделанных под заказ сапожищ, первым сиганул Зеп, швырнувший гранату Н-20 в сторону залегших в ангаре штурмовиков, успевших пятью попаданиями снести его дефлекторный щит и шестым росчерком вскользь подкоптить бок, прежде чем он успел спрятаться за перевернутым броневиком, где не медлил, выцелив ионным оружием репульсорный танк, промазавший из-за толчка силы. Следом выбежала Сабин, чей навороченный шлем держал мушку прицела, так что очередной выстрел из миномета угодил точно в одно из окон казармы, мощно полыхнуло из трех оконных проемов. Когда Кнан сиганул собирать на себя огонь, то увешанный примагниченными минами чоппер раскрутил башку, выехал из-за угла из двух манипуляторов зашвырнул ПА-20 в казарменное здание. Миг спустя после сдвоенного взрыва Сабин вновь выстрелила из миномета. Подбитый броневик отлично защитил от бластеров, а вот несколько гранат и мин под напрягшемуся Кнану едва-едва удалось отбросить телекинезом. Зеб за это время трижды выстрелил из ионного дизраптора по административному зданию, чья башня возвышалась за казармой. Попадание Ласата вывели из строя две угловые турели, но не смогли повредить генератору дефлекторного щита, от воздушной угрозы накрывшего голубоватым куполом весь периметр форта. Дальше, гаркнул шеф по рации, предвидя силой момент для прорыва. Взрывотехник не удержалась от выстрела из миномета навесом через дымящееся трехэтажное здание за ангаром. Она нагнала команду благодаря леткам на поножах. Нахождение рядом с передвижным боезапасом чесало нервишки мандалорки, не знавшей, испытывают ли дроиды мандраж или азарт, но точно одобрявший бросок чоппером еще одной мины в сторону ангара, где крутая электроника ее сборной брони засекла шевелящихся живых, промазавших по двигающимся целям. Крутящий пропеллер чоппер не остановился на этом, а сотряс казарменное здание еще несколькими мощными минами и разметал укрытие из ящиков, за которыми пряталось два мясных мешка в белом с одним в черном, добитым отраженной от светового меча плазмой. Зеб дышал загнанной бантой, адреналин бурлил в крови, а сердце стучало едва ли не чаще, чем во время боев на Ласане. Шлем стал спасением. Электроника точно подсветила красным очередную турель, синхронизация с оружием позволяла мушке елозить по визору и жреть при наведении на цель. На миг изображение мигнуло из-за синего росчерка светового меча, отбившего плазму, и вот яркий сгусток комета врезался в успевшую несколько раз огрызнуться турель и рассыпался радужными всполохами, выводя орудие из строя. Шлем приглушил взрыв от мины разбушевавшегося чоппера. «Ип-ип-ип», пиликал дроид. И Зеб злорадно ощерился, мельком прочитав перевод с бинарного. Следующий выстрел ионного дизраптора попал по бамперу встряхнутого взрывом танка, показавшегося из-за угла и даже не успевшего выстрелить по группе вторжения. Сабин привычно не обращала внимания на отвлекающие факторы, записывая в память шлема, как Канан скачет с айгаком и эффективно машет правой рукой со световым мечом, а еще левой то и дело дергает, справляясь с тремя шестью одновременно летящими к ним посылками беспорядочно отлетающих, образуя огненный вал. Ультрасовременные доспехи спасали команду от осколочного града. Разорившие несколько имперских фортов спектры впервые встретили такой мощный и организованный отпор, заставляющий выкладываться полностью и еще банту сверху. «Тыл!» — сипло гаркнул Канан. Сабин нажала на спусковой крючок, метая очередную мину навесом на крышу казарменного здания, к торцу которого их сейчас прижимали, а потом просто бросила миномет под стенку и достала из кобуры на бедрах обожаемых ею братьев Вистар-35, улучшенных кайбер-кристаллами, обработанными и подогнанными силой взрослого и умелого джедая. Прикрывшись сотовым экраном щита с наручей, мандалорка, несмотря на броню, рыбкой выпрыгнула из-за угла, перекатилась, поднялась на одном колене и на отработанных рефлексах пальнула по красно подсвеченным силуэтам. Белого штурмовика сразило на повал, черный прикрылся более простым силовым щитом, после сдвоенного попадания сразу же лопнувшим. В саму Сабин выстрелило все штурмовое отделение. Один угодил по креплению кобуры отставленной левой ноги, трое выбили соты энергетического щита, остальные пятеро промахнулись. Черный сержант дернулся в бок, стреляя в движение и перегружая неудачно для себя всего лишь еще одну соту в щите мандалорки. Имевшая такое же скорострельное оружие, Сабин предпочла оба выстрела направить в самого опасного противника. Черный отбился наручным щитком из фрика, от второго сноровисто уклонился в падении. Почти зеркально кувыркнулась Сабин, семь красных росчерков из Е-11 перечеркнули место, где она была миг назад. В этот момент Чоппер оправдал свое имя, полученное во время войн клонов. Раскрутивший манипуляторы на манер винта до исторического вертолета дроид взлетел метра на 2,5 и высунулся из-за угла, метнув две мины А-10, парой 10-метровых в диаметре взрывов, выкосивших все отделение насмерть. Бесшумный снайперский выстрел с крыши другого ангара. Лишь новый сопроцессор, новые сенсоры да новые движки в ногах позволили дроиду разминуться с пулевым снарядом, взорвавшим угол здания. Разлетевшееся крошево не смогло разбить или оцарапать обработанные силой глазки дроида. В отместку Чоппер выдал целеуказание для Зеба, чей ионный разряд через пару секунд радужно расплескался об угол крыши, закоротив электронику винтовки снайпера. В то же время сканеры Сабин сигнализировали, что командир штурмовиков жив. Заключив, что классный доспех спас тушку хозяина, бывшая охотница за головами решила не оставлять за спиной врага и принялась палить по вяло зашевелившемуся контуженному. Потребовалось аж 4 выстрела из улучшенных бластеров для пробивания черной брони, 5-й в ту же точку поджарил нутро, 6-й контрольным. Все внутрь окно, с отдышкой скомандовал Канан, отстегивая дымовую шашку. В царящем грохоте микрофон принял, а динамики четко воспроизвели его приказ. Зеб первым ломанулся в закопченный проем второго этажа, за ним влетел Чоппер, Сабин чуть замешкалась, подтверждая коды для дорогостоящего миномета, дабы вместо выстрела подорвал воришку. Последним отступил Кнан, и без виртуальной карты на визоре прекрасно ориентировавшегося в дымовой завесе при помощи силы. «Бибиква!» – запищал Чоппер, заполошно призывая снять с него маскировку, окрещенную Эзрой как бородавчатая жаба, иначе он не лобызнется с терминалом. «Разбираем», – согласился ведущий. Кнан, Зеп и Сабин обступили дроида с трех сторон и споро раздели Чоппера, перевесив оставшиеся мины с его корпуса на свою броньку. Грохот взрывов более не заглушал завывание сирены, внутри здания еще и поддержанной раздражающим иргающим красным освещением. Без тактического шлема Лассет сам смог бы расслышать в коридорах топот множества ног белых штурмовиков, черные передвигались бесшумно. В сторону спектров никто не бежал, но это явление временное. Этот же шлем с локаторами в ушах глушил рыки часто дышавшего Зеба, вместе со всеми воспользовавшегося минуткой, чтобы перевести дух после суматошного рывка. Здесь гарнизон из оскопленных, считающих меня виновным в заражении, повлекший ампутацию органа, выдавил из себя Кнан, удушаемый в силе громогласной ненавистью и злобой, персонально устремленной на него. Грых. Сабин же сглотнула, сморщившись. Разделение, смерть. Экспрессивно выдал Зеп очевидное. Верно, поддержала его Сабин. Время займет подруб. Нас банально взорвут. Возьмем языка, с языком худо. Белых ведроголовых только вчера сюда распределили ротацией, черные тренированы против телепатов, озвучил свои выводы удрученный силовик. Бзвайп. Чоппер напомнил про дефлекторный купол, мешающий звездолетам. Продуманная ловушка. В сердцах воскликнул Кнан, едва не ударив бронированным кулаком по закопченной стене, аж скрипнув броней. Джедаем все сильнее овладевал страх. Куда ни глянь, всюду пуду. Процедила Сабин, как чуток обучавшаяся на диверсанта, понимая, что генераторов щита 2 и что первый мастерски заминирован. «Пойдем к Калусу, дайте мне несколько минут, силушка!» Многозначно рыкнул Лассет и высунулся в коридор, где на его визоре деловитый Чоппер уже подсветил целевые устройства для дизраптора. Пока Чоп возился со вскрытием проводки, Сабин принялась рисовать своих любимых взрывных фениксов. Вскоре Чоппер начал перезаряжать батареи личных щитов, остро завидуя органикам, поскольку ему самому некуда было пихать и неудобно навешивать схожие защитные устройства, а над левой рукой Канана, отрешенно сидящего на пятках, постепенно сгущалась марева, в котором только силовик мог бы разглядеть формирование голубоватой сферы с тремя синими обручами. Прием под названием «Компас силы» прекрасно работал у Джаруса по отношению к тем разумным, что он знал хотя бы по одной личной встрече, ему не хватало еще месяца полтора-два тренировок, дабы этим же способом суметь в спокойной обстановке отыскать антидот или без потери времени применять в боевой обстановке. Строго по сигналу Гаразип, глухо рыча, поудобнее перехватил ненавистный дизраптор и выстрелил из-за дверного косяка, убив подкрадывавшегося штурмовика в черном, затем стал злобно поливать потолок, стены и пол ионизированной плазмой, уже после второго выстрела оставшийся единственным источником освещения. Одновременно с первым выстрелом Лассета Сабин метко подбила следящего дрона. «Уходим!» — воскликнул Кнан, сумев, удерживая с горем пополам настроенный компас силы, выдать в окно толчок силы, отбивший гранату. Пусть затемненное проведение сил отвратно действовало на минуты, часы и дни с месяцами вперед, зато боевое предвидение крайне успешно сигнализировало об опасностях, грозящих в ближайшие секунды. Все-таки месяц усердных тренировок сказался. Картридж. Сабин коротко бросила в чат, заодно вызвав у Лассета рычание, ведь у него на визоре замигало соответствующее окошко. Зе подстегнул почти потраченный картридж приклад и заменил на новый, а Сабин подхватила пользованный, прилепила термальный детонатор, взвела на 5 секунд и метнула в окно добавкой к собственной имперской посылке. Грохот и пламя взрыва выгодали мятежникам время сменить позицию. И вот по оговоренной еще в фургоне схеме первым и посередь двинулся сам Кнан, освещая путь световым мечом. За левым плечом Сабин, по соседству высокий Зеп, замыкающим Чоппер. Через два поворота команду уже поджидала первая засада. Мандалорка выпендрилась, активировав термальный детонатор на 3 секунды и бросив его с рикошетом так, чтобы тот перелетел вероятную баррикаду. Кнан успел отскочить назад, пропуская огонь и своевременно толкая силой снаряд из гаубицы. Первый взрыв сотряс здание, обрушив волну с осколками на тех и других, защитившихся доспехами, второй взрыв уничтожил имперскую засаду. Пережившая органиков турель успела трижды пальнуть, прежде чем ее упокоил Зеп, прикрываемый напряженным каноном, полоснувшим кончиком меча по одной из выходящих в коридор дверей так, что приварил створку к коробу, пометуя урок на Газанти в день первой встречи спектров и Эзры Бриджера. Едва команда повстанцев перелезла через баррикаду, Сабин оставила примитивную растяжку с микронной струной-детонатором. Ловушка сработала, когда спектры начали прорыв через первый этаж к спуску в подземную часть базы импов. Имперцы не жалели белых умиравших целыми отделениями, пока четверка с боем двигалась к цели. Дорогие доспехи спектров здорово защищали от порождаемой частыми взрывами картечи шрапнели и задымления. Кроме осторожного дроида в хвосте, каждый из трех органиков не по разу словил выстрелы бластеров, броня справлялась, перезаряженные ранцы с индивидуальным щитом береглись на обратный путь. Пробежав последний изгиб, Канан сжал левый кулак, выброшенный вперед. Сила, перенаправленная с более ненужного компаса на телекинез, вырвала плиту пола. Тут же раздался взрыв ловушки, разворотивший баллоны с напалмовым райдонием, феерично разлетевшимся и ревуще вспыхнувшим. Плита спасла спектров, оказавшихся в огненном коридоре с плавящимися прямо на глазах стенами и закапавшим потолком. Мгновение спустя от сотрясения и перепада давления обломились специально хрупкие стержни, державшие потолочную плиту над оставшимся позади коридорным зигзагом, и тонны строительного мусора напрочь засыпали проход, отрезая путь к отступлению. И четверти минуты не прошло, как огненный Армагеддон выжег весь кислород и потух, оставив после себя докрасна раскаленные потеки. Плита за это время успела раскалиться до бела и оплыть, толчок силы бросил этот расплав на противоположную проходу стену, светящаяся клякса получилась шикарной. Сабин восхищенно подцокала, Зеп хрипнул непечатными символами. Уиупис. Дроид Астромех был в шоке и чуть не отложил кирпич, о чем и сообщил напарникам. С каждым мигом все сильнее мрачнеющий Канан осторожно выглянул из-за угла. Перед ним предстала вытянутая зала. Второй коридор оказался в противоположном углу, но не это было главным. Посередине залы мерно горел красноватым светом энергетический экран, за которым обнаружился искомый агент Каллус, тоже прилично одоспешенный. Он держал метровую колбу со светящейся ядовито-зеленоватым цветом жидкостью, прячущейся за ящиками с песком отделения белоголовых справа. Станнер, огнемет, гранатомет, миномет, базука, ракетница, станковые пулеметы, лучемет. Сержант держал модную Е-11 с подствольным гранатометом. Слева точно так же. А вот за их спинами вдоль стены возвышались серые громадины дроидов. Теневые штурмовики в каждой руке держали шестиствольную бандуру бластерного автомата Е-13 с гранатометом по центру. «Сдавайтесь!» – напряженно выкрикнул агент Каллус, не сомневаясь, что его услышат. «Бросить оружие к центру, руки за голову, ноги шире плеч, дроида выключить». Оценив расклад, Канан зажмурился, постарался мерно выговорить кодекс и только после этого медленно вышел, бросив рукоять выключенного меча и телекинезом дернув из покинутого прохода протестующе пискнувшего чоппера, по ходу дела выключенного и поставленного так, чтобы все видели. Он ничего не говорил, но Сабин и Зеп сами молча повторили бросание оружия, оба встали за дроидом, как требовалось их обостренной интуицией, как на общих тренировках с силовым приемом. Голубоватый щиток экрана вместо забрала скрадывал выражение лица Каллуса, приказным тоном произнесшего: «Рядовые Элтон и Джон, лейтенант Липрис». Двое со станнерами поднялись и вышли из укрытия, остальные продолжали держать спектров под прицелом. Стоило позади всех стоявшему в коридоре черному штурмовику коснуться панели, отключая защитный экран, как сердце Канана Джаруса пропустило удар, звездный разрушитель типа имперский нанес орбитальный удар по силоптилу. Одновременная смерть тысяч разумных болезненным эхом прокатилась по миру Лотал. Канан слишком часто и успешно занимался с Эзрой, чтобы сейчас вместо вспышки заиндеветь. Вопреки опасениям, ярость, ненависть, злость, модифицированный под себя кодекс джедая ярко вспыхнул в голове, мигом вобрав в себя все эмоции. Прием центра бытия получился практически сам собой, оградив адепта силы от всего второстепенного по отношению к текущей ситуации. Прибавился и подростковый опыт, когда по галактике гуляло кошмарное и болезненное эхо от гибели тысяч джедаев. «Внимание!» – телепатически выкрикнул Канан, и по-джедайски моментально резко развел руки в стороны, Меж тем, включая заплечный ранец и применяя телекинез для натренированного при обучении Эзры призыва одновременно 6 предметов, вырванные из имперских рук колбы, родного светового меча, братьев-бластеров, дизраптора и борайфала. Секунда прошла, как в едва расцепившие затылочные замки кисти Зеба и Сабин влетело оружие, а следом уже среагировало 2 отделения теневых штурмовиков, причем у них на прицеле был каждый из 4 повстанцев. Для Канана все происходило словно в замедленном воспроизведении Головидя, а воздух стал кисельным. В кризисный момент джедайские таланты проявились во всей красе, как когда-то при спасении Геры во время приключения в системе Гарса. Сейчас Канан успел совершить гораздо больше за более краткий момент времени. Проконтролировал доставку оружия напарникам, подхватил колбу и схватил рукоять, включил световой меч и толчком силы с подкидыванием вымел друзей обратно в коридор, сам прыгнул следом, по пути отбив локтем мину и легнув от себя гранаты. Шквальный поток плазмы снес сферу дефлекторного щита и следом взорвал ранец. Были еще попадания в бок и бедро, но самое паршивое, что сразу несколько плазменных снарядов преодолели защиту сапог и обуглили плоть. Более того, серия мощных взрывов обдала жаром с осколками и придала ускорение, швыряя всех спектров куклами и тем спасая от раздавливания обвалом за их спинами. Чопперу повезло сохранить антенну на макушке, а падение остальных смягчили поддоспешники, но на этом удача кончилась. Лопнувшая колба разбрызгала светящееся содержимое по всем, и это оказался вовсе не антидот, а кислота настолько сильная, что даже Бискар поддавался, чего уж говорить про обычный корпус дроида. Канан отрешился в том числе и от своей боли, потому весьма оперативно включил Чоппера, естественно, тут же завертевшего башкой, отчего часть капель снесло центробежной силой. Все целы. У тренированной Сабин получилось приоткрыть первый шлюз Мандалора, технично приземлиться и сразу вскочить, включив фонарик. «Шеф, жить буду», — выдохнул кононохнувшей девушке. Обман с лекарством удалось оставить вне центра бытия, стабилизированного резонирующим мифитом в мече. ГР. Валявшемуся Зебу хватило одного взгляда на подсвеченное отсутствие ступней у командира. ПЗЗ. Ощетинился дроид, искря в местах, проеденных кислотой. Чоп, я на тебе выберусь. Сабин, Зеб, подойдите для активации стигия на фазирование в шахту над завалом, хладнокровно сказал Канан, приподнимаясь на локте и крепче стискивая рукоять светового брата, помогающего бороться с тьмой. Шоп захлопнул шлюз Мандалора, что вызвало у Сабин быстротечную дезориентацию. Зато Зеб в потьмах не оплошал, вскочив, ругаясь, почем свет стоит, подбежал к Канану, схватил его подмышками и посадил на дроида, испереживавшегося за сохранность своей пимпы, но не ставшего возражать против службы каталкой, ведь у него отсутствовал пояс невидимости. Быстро раздав указания спектрам, собравшимся у строительного мусора, Канан сосредоточился и дал отмашку сперва Зебу, потом Сабин, у которых вмиг после отталкивания при помощи силы кратковременно активировал режим фазирования. Судя по кодированному радиоэфиру их группы, Зеб едва-едва разминулся с каким-то обломком, когда прекратилось фазирование от кайбер-кристалла в поясе, а Сабин вмазалась в стену шахты под лестничным маршем. Так что Чоппер с Кананом на закорках вполне аккуратно появился над осевшей вниз кучей мусора и далее вылетел в строящееся здание. Зеб и Сабин воспользовались летками на поножах, преодолев тот же 10 с лишним метров. Тут повстанцев враги не ждали, да и была стройка на другом краю базы. Так что Зеб с Сабин быстро разделались с турелями на стене и парой танков. После этого невидимые спектры стремительным броском переметнулись за охранный периметр, с короткими сбоями в соплах преодолев дефлекторный щит энергетического типа. Когда одни начали свою героическую экскурсию по имперской базе, Гере тоже перепала доля приключений, внезапно так. К призраку на служебном транспорте подкатили представители таможни, санитарной службы, полиции, законно требуя выдвинуть аппарели и впустить внутрь для инспекции. Разумеется, хозяйка не могла этого сделать, имея на борту больных существ. Порадовавшись вовремя вбуханным в призрак миллионом, Твиллика решительно активировала все щиты. Она честно пыталась договориться миром через микрофоны и динамики, но когда имперцы стали выгружать гравитационные захваты, равносильные кандалам для звездолетов, Гера вынужденно перешла в наступление, выстрелив из носовой турели по слишком близкому имперскому транспорту и тем убив всю важную делегацию чинуш, не догадывавшихся, что всех их забылые грешки просто отправили на убой. Гера не могла знать о четверых призраках, которые под прикрытием устройств невидимости и при пособничестве приборов с ионитом пробрались сквозь все щиты наверх судна в момент подката приветствующей делегации и там угодили в примитивную ловушку с плохо закрытым люком. На юте поджидали клоны Эзры, поймавшие и обезвредившие диверсантов, разоблачившие их и запечатавшие трофеи Фуиндзюцу на чудесно изукрашенных плитах освежителя. Заведшая мотор пилот не узнала и о первой четверке диверсантов, исхитрившихся заминировать опоры и сопла еще до начала театра и тоже схваченных. Если бы Эзра не предполагал подобное, то пришлось бы тяжко, а так его клоны успешно и незаметно заменили термальные детонаторы на ледяные муляжи, а потом на всякий случай прочистили орудийные стволы, удачно вовремя избавив их от роботизированной мошкары, направленной словно бы в отместку за позорный разгром на День Империи. Пока происходило экстренное продувание дюз ВЦХ-100, вокруг него раздалось несколько взрывов гранат, мин и ракет, вспыхнула расплескавшаяся плазма, мыльно расцветилось место вокруг упершейся в защиту точки лазерного пробойника. Действующему тактическому и на фантоме не надо было лишний раз приказывать, он сам ответил на приоритетную угрозу, развернув верхнюю турель тройным выстрелом усиленный кайбер-кристаллами турели с первого раза пробил защиту орудийной платформы, через секунду обезвреженный выстрелом из показавшейся турели под правым передним крылом ВЦХ-100. В тот же миг ее левая соседка пальнула по спидеру с черным минометчиком, но промахнулась, и юркий да меткий имперский спецназовец еще на 9% просадил защиту мощным боезапасом. Едва легкий транспортник поднялся на десяток метров, как из диспетчерской башни космодрома сработала стационарная установка, поймавшая судно в луч захвата. Стоило ВЦХ-100 замереть, как это стало сигналом. Пушки десятков вроде как частных звездолетов практически синхронно направили дуло и пальнули, из каждого высыпало по отделению белошлемников, разрядивших табельное оружие по зависшему над посадочным полем врагу. Прятавшиеся в засаде взводы штурмовиков теней и теневых штурмовиков тоже показались и открыли огонь, просаживая дефлекторные щиты. Живительные мгновения выгадал запрещенный в империи искусственный интеллект и обилие доступных ему вооружений, улучшенных гениальным техникам и джедаями. Считанных секунд хватило для срабатывания козыря. Включившийся дефлекторный щит фантома, синхронизированный с основным, вовремя принял на себя всю тяжесть огня, а форсаж двигательной тяги смог вытащить судно из створа лучевого захвата, зазбавившего из-за мощных вспышек, пусть и остановленных дефлекторной защитой диспетчерской башни, но создавших лучу достаточно помех, чтобы он ослабел. Не успел призрак лихо взлететь на сотню метров, как крыши нескольких ангаров распахнулись, открывая спрятанные в них орудия ПВО и ПКО. Вот только экипаж подпаленного снизу призрака не зевал. Оставивший пациентов Эзра лично активировал стиги, и обстреливаемое судно у всех на виду исчезло. Искусственно разогнанная облачность сыграла на руку именно призраку-невидимке, пьяным штопором ввинтившемуся в небо. Несколько убийственных сгустков разлетелось по небу, но на стороне повстанцев была удача и мастерство пилота, которая смогла разминуться с турболазерным зарядом в считанных сантиметрах. Дальше Гере только и оставалось, что тихонько ждать выхода своих, баражируя над шламонакопителем и отчасти прикрываясь энергосиловым куполом над имперской базой. Тем временем мертвенно-бледный агент Каллус втихаря радовался своему выживанию и внешне негодовал из-за очередной провальной операции. Он не видел, а потому и не узнал про фальшивый антидот, врученный ему Гранд-Инквизитором. Зато доклад о повстанцах, сбежавших невидимыми со стороны стройки, при том, что засадная группа с другой стороны мусорной кучи не слышала разбора завала, навел оперативника на разгадку одного из тухлых дел. Агент Каллус заказывал боевых дроидов на Каллире под данную операцию, но их кто-то частью украл, а остальное испортил. И пусть Гранд-Инквизитор прибыл с тенями и дроидами-штурмовиками, та неудача пробила дно его бюджета. И вот теперь неуловимые повстанцы улизнули прямо из-под носа имперцев, да так, что становилось совершенно очевидно, что таким же способом именно они и разграбили имперские склады в плато Сити на Каллире. Имперское бюро безопасности сработало оперативно. Уже через сутки после инцидента на Лотале штурмовики Коммандос ворвались в офисы губернатора Каллира, столичного коменданта и градоначальника, а также некоторых других высших чинов, арестовав всех их за пособничество повстанцам. Под шумок в недавно организованную фирму по утилизации отходов нагрянули всевозможные проверяющие органы, отжимая бизнес по одной из классических схем рейдерского захвата. Присвоенные миллиарды империя не собиралась тратить на миры внешнего кольца, вместо этого подхватив замечательную идею и став строить многие десятки заводских платформ для того, чтобы пропиариться и нажиться за счет металлолома мусорного мира Лато-Минор. Разумеется, кое-какая слава и денежные средства капнули в бюджет агента Калуса, чьи действия в осуществленном гамбите помогли выявить уникальные возможности лотальской ячейки повстанцев, однозначно причастной к финансовым махинациям покойного сенатора Фицеля Ёжей Карелли, наверняка стоящей за шибко богатым денежным фондом, этой весной невесть откуда взявшегося на лотале и ставшего активно финансировать сельское хозяйство. И пусть агенту ИСБ-21 не выписали почетную грамоту и очередной премии лишили, умный Каллус был рад уже тому, что остался в живых, приманкам редко так фартит. Глава 67. Скучные последствия. Царство уныния. Вот как можно было охарактеризовать атмосферу внутри призраков первые сутки после оглушительного провала миссии по изъятию антидота. Канон висел в чане с бактой с тех пор, как Чоппер с ним на загривке влетел в трюм и оттуда через лифтовую шахту к медпункту, где за компанию с силовиком избавил пострадавшего от брони, до охраняемых костей проеденной жгучей кислотой. Эзра реально поразился выдержкой и стойкостью своего учителя, отказавшегося от милосердно-принудительного усыпления и продолжившего медитацию, плавая в бактовой барокамере. К слову, Зеб спокойно воспринял порчу амуниции, обрызганной кислотой, а вот Сабин убивалась по своему испорченному шлему, перчаткам, наплечникам и другим во многих местах прожженным элементам из кланового наследства. Эзра тогда еще в трюме омыл всех горе диверсантов, избавляя от едкой дряни, так что эти двое даже ожоги не успели получить. Чоппер пострадал сравнимо с Кананом и оказался госпитализирован герой, подрядившийся чинить своего фамильного дроида, того еще запасливого хомяка. Всем было не до косметического ремонта покоцанного призрака, приземлившегося на одной из тайных горных стоянок. Лечение зараженных из Таркентауна оказалось отнюдь не безоблачным. Эзра сумел вычистить организмы от первичной болезни, но та успела частично перейти во вторую стадию, клетки которой уже не велись на приманку из силы или чакры. О, отступивший от порога смерти всерьез задумывался не только о собственном смысле жизни, но жизни и смерти в целом. И эпидемиологическая диверсия империи оказалась как нельзя в руку. В мире прошлого воплощения у людей и животных отсутствовала лимфатическая система, имелась агрессивная природная энергия. До того, как ниндзя создали джинчурики, изловив биджу и запечатав в избранных, простые люди из-за разлитой в мире токсичной чакры хвостатых демонов жили в среднем с 100 лет, а вот после стали чаще встречаться старики под 70 и старше. Сами ниндзя тоже отнюдь не являлись долгожителями, исключая таких монстров, как кланы Узумаки и Синджу. Причем, вторые, как и большинство, заводили детей в возрасте Эзра и редко доживали до внуков из-за постоянных стычек с другими ниндзя. Правда, дальше 150 лет Хаку и Забузи не встречались хроники, специально они оба не лезли в историю.